Летают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей развилках дорог. Много в мире скорби, много в мире скорби, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. Удали мои вздохи о жизни земной, укрепи на дороге к отчизне святой, где не будет разлук, где не будет, где не будет, не будет тревог, где не будет заманчивых ложных дорог. Господь, пред Тобой я в смиренье стою. Обо мне знаешь все, знаешь душу мою. Знаешь Ты все печали, знаешь Ты все печали и слезы и стон. Ты Создатель миров, все печали, знаешь Ты все и слезы, и слезы, и стон. Ты Создатель миров, Ты Владыка времен. То с грустнем мы порою о прежних друзьях, то с грустнем о напрасных, на потерянных днях, что так много бывает ошибок и зла, что нельзя возвратить и поправить никак. Года, а мы жить не спешим, меньше смотрим вперед, все о прошлом грустим. Чей-то горечный вздох, чей-то горечный вздох, ласковый взгляд, ничего, ничего назад. Чей-то горечный вздох,